хочу танцевать с тобой под музыку всех ветров, под пение белых птиц и тающих облаков. Хочу понимать тебя и только с тобою быть, и сердце в моей груди так хочет тебя любить. Музыка моей любви танцевать с тобой под музыку теплых слов, не помня своих потерь, не видя твоих грехов. Хочу забывать о том, что где-то вдали зима мою разобьет мечту и снова сведет с ума.